как говорится, дай Бог. И еще одно. Постарайся, как это ни трудно, объяснить мне, чем ты сейчас занят в науке. Когда-то ты мечтал избавить человечество от власти слепого случая. Удалось? Я шучу, мой дорогой. Вот уже четвертый год, как случай стал моим беспощадным властелином. Так твоя работа напечатана в журнале Французской академии наук? Поздравляю тебя, мой дорогой. Все это большой успех, не правда ли? Кто знает, может быть, мы когда-нибудь встретимся во Франции. Ведь я не только не отказалась от своей мысли добраться до Парижа, но даже пытаюсь найти эту возможность с помощью моего хидива. 4 августа 22 года. Стамбул, Чебукли. Милый друг, мне так приятно, что ты едешь в Петроград. Мысленно я с любовью иду рядом с тобой по его улицам. Захожу в комнаты, где мы встречались и где я жила, получая твои короткие беспощадные письма. Главное между нами всегда происходило в письмах и происходит до сих пор, как это ни странно. Напиши мне подробно о своей поездке. Удастся ли тебе разыскать Леночку Горину? Я сейчас всецело поглощена работой, и кроме живописи ничего больше не интересует меня. Годы уходят. Никогда прежде я не боялась смерти, а теперь боюсь, потому что ничего не успела. Вот почему, милый друг, я ничего не могу сообщить тебе о младотурках и Кемаль-Паше. Зато могу сообщить, что на Босфоре воздух голубой, цвета кобальта. Неужели можно надеяться, что ты поедешь за границу? У меня плохо на душе, и я жалуюсь тебе невольно, да больше и некому. У меня так мало женского общества. Есть 2-3 знакомые дамы, но это совсем не то, что мне хотелось бы. Я выросла среди женщин, у меня потребность в женской сердечности. Даже внешностью девушки или дамы я могу любоваться без конца. Мне так часто приходится быть самостоятельной, и так от этого устаешь, так хочется быть слабый, под защитой, а я делаю все более мужественной, грубой. Читал ли ты в эпопее воспоминания Андрея Белого о Блоке? Я прочитала и с ужасом поняла, что разучилась не только чувствовать, но и думать. Это берлинское издание, я пришлю, если оно до вас дойдет. Постскриптум. Так журнал «Изобразительное искусство» больше не выходит? Почему? 27 сентября 22 года, Чебукли. Мой родной друг, давно не была в городе и не получала твоих писем. Последнее было из Ядрина. Ты прав, я и сама легче представляю себя в Ядрине, чем в Турции. Здесь как будто не я, а мой сон, от которого, увы, никак не очнуться. С моей надеждой на Париж придется, кажется, надолго проститься. Зато этой зимой я решила серьезно штудировать Византию, зарисовывать памятники, абонироваться в иностранные библиотеки и кое-что выписать, если будут деньги. У меня к тебе просьба. Если тебе встретятся книги по старинной русской иконописи, приобрети их для себя, а потом, если будет возможность, пришли мне. От всей души буду тебе благодарна. Говорят, что когда Матисс был в Москве, он пришел в восторг перед старой иконописью. Может быть, ты не согласишься со мной, но я не вижу ничего мистического в Блоке. Я ведь не религиозна, и религию искала не от религиозности, а эстетически. Так я понимаю и Блока. Разница между ним и Соловьевым заключается, по-моему, в том, что Блок воспел земную красоту с молитвенной силой, а Соловьев — божественную, силой плоти. Вот я как будто должна быть довольна своей жизнью. Хороший, любящий муж. Живу много приличнее других беженцев. Могу даже работать для души. Часто счастлива Марфенькиным счастьем. А душа цыганка все ищет бурь, как будто в бурях есть покой. Толкает в сторону от Марфеньки, тоскует, и кто-то третий в душе все оценивает, взвешивает, осуждающе, строго. Я переписываюсь с Шурой, и странное противоречивое чувство вызывает во мне ее письма.